Глава четвертая. Лера. «Что же тебя так расстроило, красавица?» — спрашивает Гордеев, когда я уже сижу у него в машине. Окидывает меня заинтересованным взглядом. Глаза игриво загораются. «Да, так, поссорилась с отцом», — отмахиваюсь я. «Не говорит же правду незнакомому человеку. Да и что это изменит?» «Куда поедем?» — как бы невзначай спрашивает, а я... «А я не знаю». На улице разбушевался ливень, и видимость на дороге нулевая. Лишь сейчас до меня доходит, что я еду с едва знакомым человеком неизвестно куда. Но больше меня удивляет то, что он согласился. Почему? Мне все равно. Без энтузиазма отвечаю. Важно лишь одно — не возвращаться к отцу и Марку. Я больше не вынесу их присутствия. Пишу папе СМС, что у меня появились срочные дела, и я вынуждена уехать, затем и вовсе отключаю телефон. «Так чем же тебя расстроил отец?» — продолжает допытывать меня Максим. «Вам не кажется, что вы проявляете излишнее любопытство?» Смотря на него в упор, задаю вопрос. Тот лишь мельком смотрит на меня и усмехается. «Знаешь, за этот вечер я выручаю тебя уже второй раз. Наверное, мое любопытство вполне уместно», — произносит он, и я ощущаю, как начинают гореть мои щеки. И правда, какой черт дернул меня уехать с ним? Это было опрометчивое, принятое на эмоциях решение, о котором я медленно, но верно начинаю жалеть. Папа — сложный человек, и наше мнение с ним часто расходится. И сегодняшний вечер не исключение, — сухо отвечаю я, решая не вдаваться в подробности. «Согласен, Лер, Павел Григорьевич еще тот фрукт», — небрежным тоном отвечает, прямым текстом показывая мне взаимную неприязнь к моему отцу. «Стоп! Он знает мое имя? Вы знаете, как меня зовут?» «А что тут удивительного? Мы вертимся с тобой в одних кругах. Да и кто не знает Леру Озерову? Привлекательную, умную, рассудительную девушку?» С легкой ухмылкой произносит, не отрываясь от дороги. «Ну да, верно», — робко пищу я. «Рядом с ним я чувствую, не пойми, откуда взявшееся смущение. Может, это все потому, что я не так часто оставалась наедине с мужчиной? Тем более с таким обаятельным и красивым, как Максим?» «Почему мы едем здесь?» — спрашиваю с опаской, когда вижу, что Максим сворачивает с основной трассы на проселочную дорогу, по которой ехать невозможно, яма на яме. «Решил немного сократить путь», — отзывается тот без каких-либо эмоций. «Но здесь отвратительная дорога. Не думаю, что со скоростью 20 км в час мы доедем быстрее, нежели по оборудованной трассе». Хмыкаю я, а внутри зарождается какая-то странная тревога. «Ты же сама сказала, что тебе все равно, куда ехать», — издает едкий смешок. А затем расплывается в довольной, хищной улыбке, нагло обводя меня взглядом с ног до головы. «Поверь мне, с такими людьми, как Гордеев, лучше не связываться. Одна бедняга за это уже поплатилась», — всплывают в мыслях слова папы. Сердце начинает биться с двойной скоростью, а в ушах зарождается противный писк. Но это лишь полбеды. В следующий момент, съезжая с крутого спуска, машина застревает в грязи. С каким бы усилием Гордеев не давил на педаль газа, машина даже не двигается с места. «Мы что, застряли?» — с полными страха глазами таращусь на Максима. «Похоже, что да», — обреченно вздыхая, отзывается. «Круто! Застрять посреди глуши с человеком, которого не так давно подозревали в пропаже и возможном убийстве молодой девушки!» «Молодец, Лера! Умеешь ты встревать в неприятности!»